Глава 12. Проснувшись утром, Артём осознал, что провалялся в забытие целые сутки. Организм просто адски нуждался в еде. Помимо нечеловеческого голода, приятные ощущения также дополняли апатия и сдавливающие виски похмелье от передозировки зелий, усиленное от переутомления последних дней. Соорудив монструозный бутерброд, он осознал себя через пару минут бездумно пялящимся в стену в ожидании чайника. Чтобы хоть как-то расшевелить мозги, Артём включил на YouTube свежие новости из раздела игроков и аномалий. «Возьмите себе в руки что-нибудь вкусненькое, устраивайтесь поудобней, а теперь погнали по новостям. За последние несколько суток зафиксирована небывалая смертность среди ранкеров. За пару последних дней из топ 2000 погибли 14 человек. Подробнее расскажет наш штатный специалист по игрокам под псевдонимом Василий». Интересно, сколько из этих топовых игроков отвалились в том же осколке, из которого вылез он сам? Парень наконец варганил себе изрядной крепкости кофе, продолжая слушать перечисления погибших игроков и некоторую аналитику. Похоже, больше на домыслы ради создания инфоповода. Понятно, что никакой подробной информации представители канала обладать не могли. «Напомню, что буквально вчера выступил на пресс-конференции один из наиболее уважаемых ранкеров США, Саймон Ганна Шепард, и в своей речи он в очередной раз упомянул о необходимости сохранения дружественного отношения между игроками. Это подтверждает мою теорию, что в какой-то сквозной аномалии снова произошло столкновение интересов крупных организаций, вылившееся в открытый конфликт». «Спасибо, Василий. Перейдем к новостям о Ладере. А спонсором выпуска является сайт anomaliabet.com. Если вы устали от потери денег на договорных спортивных играх, anomaliabet.com ждет вас. Здесь вы можете изучить самую последнюю инсайдерскую информацию по ладеру и сделать ставку на продвижение вашего любимого ранкера или смерть плохиша. anomaliabet.com. Никаких договорных игр. Ранкеры борются за жизнь, а вы – за деньги». В связи с последними событиями Артём выпал из происходящего в мире, а потому рекламу ставок на ладер воспринял с некоторым удивлением. Впрочем, стоило признать, это вполне соответствовало мировым трендам. «Новичок из России под ником Арт совсем недавно ворвался в 2000 лучших, а уже поднялся на 276 место. Он движется вперед, словно ураган, и уже имеет кучу фанатов и хейтеров. Мы зафиксировали последнее его передвижение на целых 2 уровня за раз. Что нужно делать, чтобы достигать такого развития, нам расскажет Василий». «Виктория, я не был бы так дружелюбно настроен к этому человеку. Ранее мы уже говорили в нашем обзоре, что его билд – ярко выраженная сборка убийца. Скачкообразное развитие лишь подтверждает эту догадку. Я уверен, что так называемый арт атакует отряды в спину, отнимая ресурсы и пользуясь их прогрессом для повышения своего уровня». «Известный американский блогер Брок уже не раз намекал на его связи с российским правительством, предоставляющим Арту информацию о сквозных аномалиях, а также покрывающим его деятельность. Но никаких подтверждений этому нет». «К сожалению, организация, в состав которой он вступил, слишком скрытна, чтобы получить более подробную информацию о нем. Но это лишь дело времени, пока другие серьезные силы не начнут расследование относительно рода занятий этого игрока. А может, уже расследуют и достигли каких-то результатов. Мы приложим все силы, уважаемые зрители, чтобы вы получили самую свежую и оперативную информацию об этом вопросе». Пока Артём слушал последнюю новость, вся сонная одурь слетела, сменившись на лихорадочную бодрость и злость. «Значит, его уже записали в плохие парни. Довольно смешно, учитывая тот беспредел, что творится в сквозных аномалиях. Да куча еще и американцы не упустили возможности в очередной раз вспомнить о пресловутом русском следе, который они с завидным постоянством видят в любом крупном событии. На репутацию ему плевать с высокой колокольни. Проблема в другом. Этот Василий верно заметил, такого перспективного парня начнут искать. И ладно, если только с целью предложить дружбу. Наверняка найдется куча кретинов с куда более нехорошими намерениями. Самый простой способ – выйти на игрока через гильдию. У Лиги наверняка есть контакты с другими организациями, и не может такого быть, чтобы его еще не спросили о перспективном новичке. Написать и спросить? А смысл? Если у него имеются какие-то мутные мыслишки, он уж точно не будет об этом так просто сообщать. Зато получит информацию, что Артём забеспокоился. Еще больше раздражаясь, парень заходил по комнате. Остро накатило ощущение недостатка собственных сил. Ему скорее нужна эволюция, Артём помнил тот скачкообразный рост сил после преодолевания первой ступени. А какой рост будет после второй? Какой? Хм, именно такой, который ему так необходим, чтобы выжить. Бросив недоеденный бутерброд, Артём очистил стол и достал из пространственного кармана отсечённую кисть. Парня передёрнуло от прикосновения к ней. Пространственный карман сохранил температуру человеческого тела. Рука всё ещё была тёплой, будто живая. Поборов отвращение, он разжал пальцы, аккуратно высыпая на поверхность горошины добычи. В первую очередь взял самое главное, то, что сейчас требовалось для усиления. Таликон эволюции. Искусственно принуждает выбранную характеристику обрести бонусный эффект. Отлично. Предметы, полученные за уровни очки характеристик, будут использованы сразу же, как состояние здоровья придёт в норму. Отложив предмет в пространственный карман, Артём начал разглядывать остальное. Явление звериной ярости, усиленное. На короткий срок серьёзно повышает все физические характеристики. Возможно, искажённое восприятие реальности и психологическая нестабильность. С этим всё понятно. А может и не всё. Не стоит забывать, что это не игра. Похоже на обилку, усиливающую физические параметры за счёт штрафа на интеллект. Вещь спорная, но в определённый момент может помочь натворить очень крутых дел. Смущает приписка, усиленная. Ясно, что явление даёт более сильный эффект. Но будет ли он распространяться и на степень потери контроля над собой? Отложив, Артём взял следующее. Явление звериной ловкости, усиленное. На короткий срок наделяет звериным чутьём на опасность, способностью к уклонению, повышает ловкость. Возможно, искажённое восприятие реальности. А вот это очень похоже на то, что вытворял босс, каким-то невероятным образом реагируя на угрозы. Именно эта способность позволила твари оставаться живой так долго и нанести непоправимый ущерб их группе. Конечно, не без ложки дёгтя в виде искажённого восприятия реальности. Но Артём был готов с этим мириться. Встал следующий вопрос. Накладывается ли его неадекватность от активации сразу двух явлений? Если верить системе, то их одновременное использование превратит его в машину смерти. Главное, чтобы при этом парень не разучился использовать навыки. Вернув расходник в пространственный карман, взял в руки последний предмет добычи. Тот выглядел как искрящийся осколок хрусталя. Малый кристалл жизненной энергии. Восстанавливает малую степень жизненной энергии и молодости. Очень любопытно. Пожалуй, именно этого так вожделеют престарелые магнаты, олигархи и прочие теневые владыки человечества. Нужно будет выяснить его стоимость на общем аукционе. Но отчего-то Артём был уверен, что подобных лотов там не увидит. Жизнь — это слишком ценный ресурс, чтобы продавать за деньги, хоть и системные. Даже если аукцион и имеет подобную функцию, кто станет продавать подобное? В целом, добыча неплохая. Полученное явление очень кстати. Ведь в битве он потратил очень много редких расходников, несших навыки с ситуативно полезными механиками. Сколько времени теперь придётся потратить на восстановление запаса? Рассуждая, Артём вдруг почувствовал что-то странное, почти неуловимое, подобно тому, как человек видит лёгкую смену контрастности, сидя перед монитором. Картинка всё та же, но что-то слегка изменилось. Когда Артём поднял голову, усиленное восприятие мгновенно обнаружило перемену. Отсечённая кисть японки исчезла. «Что за хрень?» — тихо протянул парень, медленно вставая и аккуратно оглядываясь на предмет опасности. Он точно помнил, что положил конечность на полиэтиленовый мешок, не придумав, как будет избавляться от подобного презента. И вот внезапно кто-то или что-то избавило его от этой заботы. Окроплённый кровью пакет лежал там же, но кисти нигде не было. Чувствуя себя идиотом, парень заглянул под стол. Конечно, там он пропажи не обнаружил, да и игрок с прокачанным восприятием однозначно услышал бы падение предмета. По спине пробежали мурашки. Искать неизвестный полтергейст дома совсем не входило в его планы на сегодняшний день. Парень повторно начал обыскивать комнаты, помогая себе навыком ощущения пространства. Взгляд наткнулся на самом выделяющемся предмете интерьера, картину из осколка, закреплённую в рамке прямо у стены у стола. Интуиция мгновенно встала в стойку. Разглядывая улыбающуюся женщину, парень мгновенно ощутил, как стало неуютно в собственном доме. Будто за окном потемнело, а в помещении похолодало. Неужели она всё-таки является чем-то опасным? В голову мгновенно вернулись терзавшие когда-то мысли о ментальном воздействии со стороны предмета. Иначе как бы он решился на подобный поступок, как вынос неизвестного, непонятного, да и в целом бесполезного артефакта из осколка? С другой стороны, продолжил рассуждать Артём, если бы это самое ментальное воздействие всё-таки имелось, стал бы он сейчас в принципе поднимать этот вопрос, будучи одурманенным чужим влиянием? Или это воздействие настолько искусное и тонкое, что даже имитирует сомнения? Артём помотал головой. К сожалению, он совсем ничего не знает о ментальном воздействии, кроме того, что оно существует. Да и небольшой опыт редких встреч с ним в осколках ничего не даёт. Парень поднёс руку к полотну. Ему показалось, что оно будто теплее в сравнении с комнатной температурой. Однако точной уверенности в этом не было. Артём решил попробовать другой путь. Подойдя к картине, он постарался вслушаться в ощущение опасности, с недавних пор усиленное малым атрибутом. Но то молчало. Ощущение пространства дало более интересный результат. Этот навык здорово развился за последнее время, потому как использовался достаточно часто. Направив ощущение пространства на картину, парень осознал, что тот упирается не в её поверхность, а в некую плёнку барьера, укрывающую поверхность живописного предмета. Артём смутился. И что со всем этим делать? Самый простой вариант — уничтожить или избавиться. Но против этого резко поднялась внутренняя жаба. В конце концов, картина всё ещё не нанесла никакого ущерба, хоть и спала рядом с ней, то есть был полностью беззащитен. В итоге он выбрал промежуточный вариант, замотал в плотную чёрную ткань и временно вынес из дома в гараж. Надежда была на то, что план с эволюцией оправдается. С улучшенным восприятием и навыками станет более понятно, если не предназначение артефакта, то хотя бы наличие излучаемой угрозы. Так Артём создал некоторую иллюзию решённости вопроса, что позволило наконец отвлечься на другие дела. Чтобы не напрягать состояние, быстро приходящее в норму, день оставил под сугубо бытовые дела. Приведя себя в порядок, Артём поехал в ближайший пригородный торговый центр. А сейчас к мировым новостям. Включился очередной выпуск, когда часы показали полдень. Власти Индии объявили хищника, уже несколько месяцев буйствующего на территории страны, национальным бедствием и запросили помощи у правительств других стран. Пока что они встретили лишь сдержанную реакцию и обещание рассмотреть возможности. В секторе Газа появилась новая религиозная террористическая группировка. По информации американской разведки, она состоит из так называемых игроков и представляет серьёзную опасность. Представители организации уже взяли на себя ответственность за взрыв в торговом центре Азриэли в Израиле. Напомню, в теракте погибло больше сотни мирных жителей. Зафиксировано нарушение суверенитета Южной Кореи. Президент страны Мун Чжэ Ин обратился за помощью к альянсу НАТО. Политик настаивает, что это открытая оккупация со стороны Северной Кореи. Однако посол Северной Кореи, вызванный в Белый дом, опровергает эту информацию. Вопрос о военной помощи сейчас обсуждается. Пресс-секретарь Белого дома обвинил Россию в намеренной эскалации конфликта между игроками на территории сквозных аномалий. Ответа со стороны МИДа пока не последовало. В этот момент Артём припарковался и заглушил двигатель, а вместе с ним и радио. В последнее время мировыми новостями он стал интересоваться по остаточному принципу, сконцентрировавшись на себе. Уж больно лихо закручивались события, чтобы следить за мировыми тенденциями. Тут бы голову на плечах удержать. Супермаркет обрадовал скачкообразным ростом цен и образовавшимися пустотами во многих отделах. Благо, вопрос с добычей денег перестал быть актуальным. Пока Артём выбирал вырезку в местном отделе, его внимание привлёк молодой мужчина. Парень и раньше видел и таких поклонников в стиле милитари, не снимавших одежду с камуфляжной окраской, но этот модник отличался уж больно горделивым видом. И ещё одной деталью. К его груди была приколота бляха с двуглавым орлом и интересным знаком в виде меча в овале. Он не особенно интересовался армейской символикой, но точно знал, что рода войск с таким значком нет. Загуглив ради любопытства, Артём обнаружил, что такой знак теперь обязаны носить зарегистрированные игроки. Непонятно было, для чего это сделали. Возможно, чтобы полиция и простые люди сразу могли выделять потенциальную опасность таких людей, а заодно и потешить гордость не самых умных индивидуумов. Собственно, какая разница? Идти регистрироваться Артём не собирался, а на этих клоунов было плевать. От раздумий его отвлекло сообщение Линги. Что-то он подозрительно зачастил в последнее время. Глава организации сообщил, что БФГ пришёл в сознание и тоже хорошо отозвался об Артёме. Но сам писать не пожелал из-за депрессивного состояния. Лига намекнул, что со смертью Баст, ядра третьей группы, а также Энергеника, исполняющего обязанности лидера, отряд распался. Но открытого предложения создать свою группу не сделал. Тактичный человек. Он наверняка понимал, что отказ Артёма вобьёт клин между рангером и организацией, которой тот явно нужен, дабы из простого союза довольно посредственных формил перерасти в нечто более серьёзное. Одно только название гильдии, стоящей под ником Арт в Ладере, сразу дает существенную рекламу гильдии. Кроме того, после прошлого разговора этот тип ни разу не напомнил, что знает истинную личность Артёма, лишь единожды продемонстрировав свою осведомлённость. В конце разговора Лига подсластил пилюлю, передав, что Артём может обращаться к Августину за любыми данными или при нужде произвести разведку и оценку аномалий. Тот уже получил распоряжение о содействии. И Лига, и Энергеник высоко оценивали способности этого любопытного типа. Надо будет обязательно пообщаться с ним. Задарив полную корзину, он выждал очередь из недовольных повышением цен пенсионеров и лощёной дамочки, поглядывающей на других снисходительно презрительным взглядом выскочки из провинции, дорвавшейся до денег. Живя в нерезиновой, быстро учишься игнорировать таких. Добрался до дома без происшествий. Этим вечером Артём не стал принимать таликон эволюции из-за не до конца поправившегося здоровья, ограничившись распределением 2 очков за полученные уровни в интеллект. Следующие дни он сконцентрировался на восстановлении и тренировках. Следовало отточить наконец-то освоенный навык пространственного тоннеля для приемлемого уровня использования. Самым важным вопросом стал поиск источника еще одного катастрофически необходимого таликона. Один верный способ уже был — попробовать вернуться в сквозной осколок и взять добычу с еще одного убитого босса. Главной положительной стороной этого шага стал готовый путь к выполнению цели. Но и проблема оставалась все той же — чудовищная опасность плана. Существа, ожидающие своих противников в глубине горы, могли иметь при себе слишком неожиданные фокусы, способные смертельно удивить любую группу. Другого сквозного осколка на примете не было. В обычной аномалии таликон, похоже, дар редкий. Сколько ему придется зачистить таких, прежде чем найти его? Да и слово «обычные» не совсем корректно отражало их суть. Закрытая аномалия легко могла содержать в себе опасности, превосходящие уровнем даже противников сквозной. На третий день от раздумий о следующем шаге Артём отвлёк дверной звонок. У входа на участок ожидал гость. Привычным образом использовав ощущение пространства, чтобы посмотреть посетителя, Артём нахмурился. Выйдя из дома, он подошёл к забору и открыл дверь. За порогом стоял уже знакомый, пышущий здоровьем и уверенностью в себе, Алексей Китаев. Майор из мутной госорганизации.